Мадлен, в день А. В тот день я выходила из супермаркета. День как день, ничего особенного. Надо было прикупить кое-чего на выходные. Овощей не био, а самых обыкновенных. Еще курицу, помидоров. Том с того самого дня, как узнал это в школе, все твердил мне. «Мама, помидор — это фрукт». «Да-да, фрукт». Честное слово. И с тех пор, составляя список покупок, я никогда больше не записывала помидоры в овощи. Еще я взяла несколько бананов и сеточку яблок. Но главное, на дне моей экологической сумки звякали, ударяясь одна о другую, две бутылки канадского кленового сиропа для десерта. Мои ребятки, все трое, так любят поливать этим сладким тягучим ликером фруктовый салат. Это уже стало семейной традицией. Когда они приходят все вместе на обед, в воскресенье, или по случаю какого-нибудь праздника, они всегда получают по большому салатнику, где несколько кусочков фруктов плавают в целом море сиропа. Сласти творят чудеса. Благодаря им любой взрослый превращается в ребенка. Когда я вышла через главные двери, те, что находятся напротив кассы номер 26, мое счастливое число, день моей свадьбы, я вдруг забыла, куда поставила машину. В последние годы такое случалось со мной нередко. Я то и дело забывала, где моя машина, в каком ряду я ее поставила. Я всегда была такой. Это у меня, конечно, от мамы, которая вечно все забывала, путала имена и даты, теряла ключи. Отец называл ее растеряшкой. И я в детстве долго думала, что растеряшка — это такая мышка. Не знаю почему. Просто мне так казалось из-за названия. Но все, что забывалось, обычно вспоминалось снова. Стоило только немного сосредоточиться. Так где же я ее все-таки оставила, эту машину? Справа, рядом с большим навесом для тележек, или все же левее, около мест для инвалидов? Мне никак было не вспомнить. Терпение. Не будем волноваться, решила я. Через минутку, нет, через полминутки я все вспомню. Как всегда. Минутка оказалась долгой. Не одно, а две или три минуты. Вот сколько она продлилась. Терпение мне не помогло, я ничего не вспомнила. Я не стала нервничать, я решила прогуляться туда-сюда, по паркингу. Так я точно рано или поздно наткнусь на свою машину. Я пошла вдоль первого правого ряда, и вдруг в ужасе остановилась. Я поняла, что главная моя беда была не в том, что я забыла, куда поставила свою машину. Нет! Самое страшное было, что я не помнила, какую машину искать. Маленькую красную или большую синюю. Вот так рухнул в тот день мой мир. Я стала маразматичкой.